путешествуем к небу дорогой тернистой, веруя сердцем Иисуса Христа. Смело идем правде вечной и чистой, пусть славят Господа наши уста. Смело идем правде вечной и чистой, пусть славят Господа наши уста. Нас окружают все темные силы, души хотят погубить навсегда. Будем же верны Христу до могилы, нет, не изменим Ему никогда. Будем же верны Христу до могилы, нет, не изменим Ему никогда. Помним слова, что Спаситель сказал нам: гнали меня, будут гнать так же вас. Будем стремиться к Христу безвозвратно, чтобы дух Божий в сердцах не угас. Будем стремиться к Христу безвозвратно, чтобы дух Божий в сердцах не угас. Скоро вернется наш верный учитель, всех нас, друзья, от земли посвятить.